Гамма-аминомасляная кислота. Торможение – важнейшая функция мозга. Без него он превратился бы в бесполезное скопище сигналов. Еще одна система, которая влияет на нашу способность держать в узде сиюминутные порывы, это система гамма-аминомасляной кислоты, или ГАМК. По важности для человека ГАМК вполне может сравниться с серотонином и дофамином. Это небольшая молекула, главный тормозной медиатор центральной нервной системы. Если представить, что нервные импульсы распространяются по нейронным путям в мозгу так же, как автомобили ездят по магистралям, то молекулы ГАМК – это дорожные рабочие, которые перекрывают то одно, то другое шоссе. Рецепторы к гамма-аминомасляной кислоте есть на нейронах по всему мозгу, и когда ГАМК с ними связывается, клетка превращается в тупик. Дальше нее сигнал не проходит. По этому механизму тормозятся все импульсы, в том числе в системе поощрения и префронтальной коре. Кажется, что тормозить человеческому мозгу приходится не так часто, если продолжать аналогию с машинами, то автомобиль почти все время движется с примерно одинаковой скоростью и лишь изредка сбавляет ее, скажем, перед светофором. Но привычные аналогии не всегда верны, и мозг тормозит постоянно. Распространяющиеся в нем импульсы слишком сильны и беспорядочны, и лишь постоянно сдерживая их, мозг обеспечивает стабильность и точно руководит нашими действиями. Если бы сигналы, которые путешествуют туда-сюда внутри него, издавали звуки, то наши головы всегда, даже ночью, распространяли бы оглушительный шум. Не будь ГАМК, ни одна мысль не додумывалась бы до конца, ни одно действие бы не завершалось. Если дать человеку антагонисты гамма-аминомасляной кислоты, у него начинаются конвульсии. Без тормозного медиатора мозг не может удерживать конечности в покое. В стриатуме и передней поясной коре детей с моторными стереотипами, повторяющимися движениями различной степени сложности, которые часто встречаются, например, при аутизме, заметно снижена активность ГАМК, и чем ее меньше, тем более выражена патология. Недостаток ГАМК в зонах мозга, ответственных за самоконтроль, приводит к проблемам с силой воли. Торможение важно не только для двигательной активности. В ответ на стимулы извне или собственные мысли в мозгу беспрерывно рождаются порывы и желания, в том числе самые безумные. Большинство из них мы никогда не реализуем, не в последнюю очередь благодаря ГАМК. И хотя мейнстрим в исследованиях самоконтроля – это по-прежнему дофамин и серотонин, в последние годы появляются все больше работ, которые доказывают, что нарушения в метаболизме гамма-аминомасляной кислоты очень заметно сказываются на силе воли. Например, хотя бы отчасти с недостатком ГАМК связывают повышенную импульсивность подростков и их неспособность удерживаться от опасных и вредных приключений. Исследования показывают, что особенно недостает ГАМК в передней поясной коре, ППК подростков. Как вы помните из главы 3, именно эта зона отвечает за распознание и преодоление внутренних противоречий. Нужно готовиться к экзамену, но хочется пойти на дискотеку. А также сдерживание нежелательных реакций. А ну его этот экзамен. Более того, чем более импульсивен подросток, тем менее ГАМК в его передней поясной коре. К взрослому возрасту количество гамма-аминомасляной кислоты заметно увеличивается, но закономерность сохраняется. Чем меньше нейромедиатора, тем хуже человек умеет ждать чего-то, и тем больше он склонен к необдуманным действиям. Исследования с использованием функциональной МРТ показали, что в дорсолатеральной префронтальной коре здоровых, но импульсивных мужчин заметно меньше ГАМК, чем у тех, кто не склонен потакать сиюминутным порывом. Нехватка гамма-аминомасляной кислоты в этой области наблюдается и у кокаинистов. Особенно мало тормозного медиатора оказалось у любителей наркотика, которые, так сказать, бонусом страдают от алкогольной зависимости. Дорсолатеральная префронтальная кора, командор Спок нашего мозга, финально взвешивающий все доводы мозга за и против и логично решающий, что незаконные порывы вроде желания немедленно открыть Facebook или обнять симпатичную женщину-доктора на приеме, необходимо пресечь. Если у Спока не хватает ресурсов, чтобы выполнять свои обязанности, человек склонен удовлетворять любые вдруг возникающие случайные желания. Слабое звено в метаболизме ГАМК – рецепторы к этому нейромедиатору. Чаще всего нарушения проявляются не на уровне самой ГАМК. Существо с таким радикальным конструкторским дефектом вряд ли способно выжить. Сбоят прежде всего рецепторы, которые вылавливают нейромедиатор из среды и запускают цепочку тормозящих реакций. В мозгу есть несколько типов рецепторов в ГАМК, неполадки в которых по-разному сказываются на поведении. Когда исследователи при помощи препаратов-агонистов усиливали действие рецепторов ГАМК типа B, испытуемые становились менее импульсивными. А вот помощь рецепторам типа А, наоборот, заставляла людей принимать более рискованные решения. Этот результат особенно важен, так как врачи регулярно назначают агонисты к рецепторам ГАМК типа А пациентам, которые жалуются на тревожность, беспокойство и бессонницу. Эти агонисты, бензодиазепины, самые выписываемые в мире психоактивные вещества. Продлевая за счет действия на рецепторы эффект ГАМК, эти препараты заодно делают людей излишне смелыми в финансовых и других важных решениях. Точно так же на поведение влияет алкоголь. Еще один агонист рецепторов в ГАМК типа А. Кстати, неканонические варианты этих рецепторов заметно повышают риск алкогольной зависимости. Как именно неправильные рецепторы побуждают своих носителей тянуться к стопочке, пока не ясно. Но когда исследователи давали людям, которым неудачные копии рецепторов достались и от мамы, и от папы, понюхать любимые алкогольные напитки, а потом укладывали в МРТ-сканер, на экране прибора ярко светилась медиальная часть префронтальной коры. У обладателей только одной копии нехорошего рецептора запах выпивки активировал прежде всего вентральную область покрышки. Как вы помните, именно отсюда выходят все дофаминовые пути. Ученые не ограничились запахами и вкололи тем же добровольцам дозу спиртного внутривенно. Может, это не так приятно, как пропустить стаканчик в баре, зато позволяет точно рассчитать концентрацию спирта в крови. Тем не менее, обладателям одного высокорискового аллеля, рецептора ГАМК типа А, все понравилось. Они заявляли, что чувствуют себя отлично, алкоголь воодушевил их и улучшил настроение. Носители двух копий плохой версии рецептора были куда более сдержаны и сообщали, что никаких особо приятных ощущений не испытывают. Эти результаты выглядят немного странно. Казалось бы, носители двух плохих копий рецептора ГАМК типа А должны испытывать большее удовольствие от выпивки. Раз именно для них риск стать алкоголиками выше, логично, что им больше, чем другим людям, нравится спиртное. Однако именно у этих людей вентральная зона покрышки слабее откликалась на запах вина или коньяка. Иными словами, неправильные версии рецептора расшатывают систему вознаграждения каким-то пока неясным для ученых образом. Косвенно этот вывод подтверждают опыты на макаках, которых последовательно спаивали в лаборатории. У ставших алкоголиками животных менялась активность того же самого гена, что и у людей из описанного выше опыта. Изменения происходили в орбитофронтальной коре, которая, как полагают авторы, отвечает у обезьян за чувство удовлетворения и реакцию на потенциально приятные стимулы. В целом, носители нехороших вариантов рецепторов ГАМК типа А уже в детстве ведут себя не лучшим образом. Часто врут, дерутся, воруют, не слушаются взрослых, рано пробуют алкоголь и наркотики, спят с кем попало, издеваются над другими детьми и животными и так далее. Каждое из этих расстройств само по себе не свидетельствует о проблемах с самоконтролем. Но три и более таких признака у одного человека уже их верный симптом. Такое количество проблем набиралось лишь у 10% детей без высокорисковых аллелей рецепторов ГАМК типа А и у 17,5% обладателей двух плохих копий. Взрослые носители измененных рецепторов ГАМК типа А более импульсивны. Острее реагируют на стресс и возбуждающие стимулы. Экспериментаторы заставляли таких людей жать кнопку на скорость. В одних случаях добровольцы пытались выиграть относительно небольшую сумму денег, в других не потерять ее. По традиции все происходило в МРТ-сканере, и ученые наблюдали, что происходит в мозгу испытуемых, пока они ждут извещения, удалось ли им вовремя ткнуть пальцем в кнопку. Оказалось, что у носителей двух проблемных копий рецептора в момент ожидания гораздо сильнее активировалась островковая кора, та самая зона, которая собирает сведения о состоянии организма и, руководствуясь полученной информацией, во многом создает наши эмоции. Грубо говоря, она переводит неосознанные ощущения в конкретное желание. Причем, когда испытуемые думали, что потеряли деньги, на экране МРТ-сканера загоралась левая половина островковой коры, а когда рассчитывали, что выиграли, правая. Чем сильнее активировалась островковая зона в момент ожидания результата, любого, тем более импульсивным был человек. Авторы исследования полагают, что неправильные варианты рецепторов ГАМК изменяют общий характер происходящих в голове процессов, заставляя мозг острее реагировать на любые стимулы. Островковая кора обладателей неудачных версий тоже излишне порывается делать свою работу. Она гораздо настойчивее предъявляет начальственным зонам доклады о том, в каком состоянии находится организм, и активнее требует исправить малейший дискомфорт. В результате, когда обладатели измененных рецепторов ГАМК типа А видят что-то соблазнительное, они гораздо сильнее желают немедленно заполучить это, чем люди с другими версиями. Таким образом, нарушения метаболизма ГАМК, связанные с неисправными рецепторами типа А, изменяют субъективное восприятие приятного и жажду им обладать, то есть стимула, при помощи которого природа заставляет нас что-либо делать.